Микула Селянинович. Ранним утром, ранним солнышком собрался воевода брать дати подати с городов торговых Гурчевца да Ореховца. Села дружина на добрых коней, на каурых жеребчиков и в путь отправилась. Выехали молодцы в чистое поле, в широкое раздолье, и услышали в поле пахаря. Пашет пахарь в поле, посвистывает, лемехи по камешкам подчиркивают, будто пахарь где-то рядышком саху ведет. Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, а не могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвистывает, слышно, как плужок поскрипывает, как лемешки почиркивают, а самого пахаря и глазом не видать. Едут молодцы другой день до вечера, так же все пахарь посвистывает, плужок поскрипывает, лемешки почиркивают, а пахаря нет как нет. Третий день идет к вечеру, тут только молодцы до пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку свою покрикивает, борозды кладет, как рвы глубокие. Из земли дубы вывертывает, камни, валуны в сторону отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шелком по плечам рассыпаются. А кобылка у пахаря простенькая, а саха у него кленовая, поводья шелковые. Подивился на него воевода, поклонился пахарю. Ну, здравствуй, добрый человек, в поле труженик. Здоров будь, воевода Всеславьевич. Куда путь держишь? Еду в города Гурчевец да Ореховец собирать с торговых людей дати подати. Эх, воевода Всеславьевич, в тех городах живут все разбойники, дерут шкуру с бедного пахаря, собирают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда соли купить. Закупил соли 3 мешка, каждый мешок 100 пудов. Положил на кобылку серую и домой к себе направился. Окружили меня люди торговые, стали брать с меня подорожные денежки. Плати за соль! С каждого мешка! Чем я больше даю, тем им больше хочется. Рассердился я, разгневался, заплатил им шелковую плеткою. Ну, который стоял, тот сидит, а который сидел, тот лежит. Удивился воевода, поклонился пахарю. Ай же ты славный пахарь, могучий богатырь! Поезжай ты со мной, сотоварища! Что ж, поеду, воевода Всеславьевич. Надо им наказ дать, других мужиков не обижать. Снял пахарь с сахи поводья шелковые, распряг кобылку серую, сел на нее верхом и в путь отправился. Проскакали молодцы полпути, говорит пахарь воеводе Всеславьевичу. Ох, неладное дело мы сделали. В борозде саху оставили. Ты пошли молодцев-дружинников, чтобы сошку из борозды выдернули, землю бы с нее вытряхнули, положили бы саху под ракитовый куст. Послал воевода трех дружинников. Вертят сошку они и так, и сяк. Мах! Они могут сошку от земли поднять. Послал воевода 10 витязей. Вертят сошку они в 20 рук. Мах! Они могут сошку с места сдвинуть. Тут поехал воевода со всей дружиной. 30 человек без единого облепили сошку со всех сторон, поднатужились, по колено в землю ушли. Мах! А сошку и на волос не сдвинули. Слез с кобылки тут Микула сам, взялся за сошку одной рукой, из земли ее выдернул, из лемешков землю вытряхнул, подхватил, да и махнул за ракитовый куст. Полетела саха до облака, упала саха за ракитовый куст, в сырую землю по рукоятке ушла. Дело сделали, и поехали богатыри дальше путем дорогою. Вот подъехали они под Гурчевец да Ореховец. А там люди торговые хитрые, как увидели пахаря, подсекли бревна дубовые на мосту через речку Ореховец. Чуть взошла дружина на мост, подломились бревна дубовые, стали молодцы в реке тонуть. Стала гибнуть дружина храбрая, стали кони, люди на дно идти. Рассердились воевода с Микулой, разгневались, хлестнули своих добрых коней, в один прыжок реку перепрыгнули, соскочили на тот бережок, да начали злодеев чествовать. Пахарь плетью бьет, приговаривает: «Эх вы, жадные люди торговые! Мужики города хлебом кормят, медом поят, а вы соли им жалеете!» Воевода палицей жалует за дружинников, за богатырских коней. Стали люди гурчевецкие каяться: «Вы простите нас за злодейство, да за хитрости. Берите с нас дати подати, и пускай едут пахари за солью. Никто с них гроша не потребует». Взял воевода с них дати подати за 12 лет, и поехали богатыри домой. Спрашивает пахаря воевода Всеславьевич: «Ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя? Величают по отчеству». «Поезжай ко мне, воевода Всеславьевич, на мой крестьянский двор, так узнаешь, как меня люди чествуют». Подъехали богатыри к полю. Вытащил пахарь сошеньку, распахал широкое полюшко, засеял золотым зерном. Еще заря горит, а у пахаря поле колосом шумит. Темная ночь идет, пахарь хлеб жнет. Утром вымолотил, к полудню вывеял, к обеду муки намолол, пироги завел. К вечеру созвал народ на честной пир. Стали люди пироги есть, брагу пить, да пахаря похваливать. Ай, спасибо тебе, Микула Селянинович. Ну что ж, понравилась тебе сказка? Микула Селянинович и жадных торговых людей наказал, и соль своим соседям привез, и пир на весь мир устроил.